Глава 29. Джон Роу. Когда двери за Бенедиктом захлопнулись, еще целую вечность я тупо разглядывал деревянное полотно, думая, что ослышался. Осборн, ярый кошатник, с которым мы в равной степени до безумия желали заполучить редкого Нибелунга, расстался с ним, небрежно бросив, что теперь он мой. Еще неделю назад я бы прыгал до потолка, но теперь радость ощущалась как-то смутно. Потому что впервые в мою голову закралась мысль, а на кой черт мне четвертое окошко в доме? И это без учета Тины и ее сына. Места хоть и было еще много, но, проанализировав по пути в США слова Марго о моем отношении к квартирантам, понял, что неведомым образом моя душа и жилплощадь укомплектованы, и никого нового, пусть даже Нибелунга, я не хочу. Покосившись на переноску, я все же забрал ее со стола и покинул кабинет. По пути вниз столкнулся с Линдой. Она, как всегда, бежала куда-то по своим администраторским делам и, завидев меня, остановилась. «Добрый вечер, мистер Роу, вас давно не было». «Ездил по делам на родину», — приподнимая переноску, ответил я. «Поздравляю с новым питомцем», — улыбнулась девушка. «А можно взглянуть?» «Конечно», — не стал возражать я и позволил Линде приоткрыть дверцу. Внутри тут же завозился обитатель. «Ой, какой славный!» Восторженно пискнула Линда, за которой обычно подобные нежности не водились, и протянула руки. Котенок тут же пошел к ней, попутно зевая и выгибая спинку. А дальше, абсолютно без зазрения совести, вскарабкался по официантской форме до плеча девушки и разместился там, подобно пиратскому попугаю. Администратор только ойкала, когда острые коготки впивались особенно сильно, и все равно придерживала малыша, чтобы тот не свалился на пол. «На Маркуса моего похож», — поглаживая серый бок, произнесла девушка. «Но тот умер лет 5 назад от старости, но такой же активный был. Как зовут?» «Это девочка», — подсказал я. «Имени пока нет, а как бы ты назвала?» Привалившись плечом к ближайшей стене, я разглядывал, как немного смутившаяся Линда заглядывала в глаза животному. «Маркиза», — немного растерянно ответила она. Я лишь пожал плечами и неожиданно даже для себя предложил. «Если хочешь, то можешь оставить ее себе». У администраторши даже челюсть на пол едва не упала. Она тут же сняла со своего плеча Нибелунга и протянула мне обратно. «Вы что, я не могу так, она, наверное, стоит целое состояние». А я смотрел на девушку и понимал, нравится ей котенок, и котенку она нравится. Так почему бы и нет? По роду службы я знал, что Линда живет одна в небольшой квартире, оставленной матерью в наследство. А значит, если ничего больше не мешало, то и думать было нечего. «Сущие пустяки», — соврал я, умалчивая о стоимости. «Не так уж и дорого. Можешь даже не отдавать. В конце концов, возможно, так будет даже лучше, если животное попадет к тому, кто будет видеть в Нибелунге не коллекционный экземпляр, а действительно любить». С этими мыслями я распрощался с Линдой, а сам поспешил к Тине. Нужно было рассказать ей хорошие новости. В США я летал не только за выигрышем для Осборна, но и нашел лучшего адвоката по бракоразводным процессам.